Я еще знаю, что Анатолий Иванович Ведерников близко дружил со Святославом Теофиловичем Рихтером. Играл ему свои программы. Как-то даже Мария Израильевна Гринберг, великая наша пианистка и мой многолетний партнер, к счастью, она даже обижалась. Она говорила, что вот Ниночка Дерляк решила, что я для Славочки недостаточно гениальна. Вот раньше он всегда ко мне приезжал, советовался, играл программы, а вот с Ведерниковым у них вот такие дружеские с юности отношения сохранились, и я в этом смысле Ведерникову очень завидую, что он имеет возможность с Рихтером общаться сейчас гораздо больше, чем я. Ну, вот это такие впечатления, в общем, довольно разбросанные, а вот кто может рассказать подробно и хорошо о замечательном музыканте Анатолии Ивановиче Ведерникове, это Владимир Мануилович Троп, который сначала много лет работал с ним, а теперь он руководит кафедрой в Гнесинском институте, где служил Ведерников, и ему сейчас слово, и у него по этому поводу много материалов. Спасибо большое. Действительно, Анатолий Иванович Ведерников работал в Гнесинском институте где-то примерно с 1959 года. Тогдашний заведующий кафедрой профессор Теодор Давыдович Гутман пригласил его работать. И Анатолий Иванович, как он сам потом говорил, он как-то решился на это с опасением, никогда до этого не преподавал, и вот взял как бы себе полставки с тем, чтобы не помешать его основному делу – концертированию, конечно. Вот, потом он признался, что это был очень интересный и очень полезный опыт, что это было важно не только для учеников, которых он учил, но и для него, у которых, как бы он сказал, многому научился. Для него это было полезно как для исполнителя. Я поступил в Институт Гнесиных в 1958 году. Значит, Анатолий Иванович пришел на следующий год и проработал 21 год на кафедре специального фортепиано. А уже в 1980 году Виктор Карпович Мержанов, который в тот момент получил кафедру в Московской консерватории, как только он тогда разделился на несколько кафедр, и первое, что он сделал, он пригласил Анатолия Ивановича Ведерникова быть педагогом на его кафедре. И он ушел из Гнесинского института. И он, к сожалению, ушел из Гнесинского института. Мы это очень переживали. Я уж не говорю, как переживали студенты, которые его обожали, просто очень любили. И его любили педагоги. Он был вообще человек удивительно какой-то такой общественный, несмотря на то, что, в общем-то, вся его жизнь была призвана для того, чтобы как-то его отделить от посторонних дел и сосредоточиться исключительно на исполнительском искусстве.